Нечто возвышенное в своей неосязаемости обретает вескую тяжесть реальности. При этом бизнес прямое, не опосредованное художественным приемом жизнестроительства. Свою действительность он создает без посредства искусства. Поверяя гармонию алгеброй, бизнес осуществляет мечту всех авторов о бесспорности их произведения. Сальдо придает его творчеству круглую убедительность закрытого для интерпретации математического примера. Что касается денег, то для бизнесмена они тоже, что для писателя книга, не итог, а ступень к реализации того проекта, который завершается полным, без остатка, воплощением человека в жизнь. Как со всяким творчеством, проблема не в том, чтобы заработать, а в том, чтобы потратить все, что в тебе есть. «Я уверен», — писал Довлатов, — «что деньги не могут быть самоцелью, особенно здесь, в Америке». «Ну, сколько требуется человеку для полного благополучия? 100-200 тысяч в год. А люди здесь ворочают миллиардами. Видимо, деньги стали эквивалентом иных, более значительных по классу ценностей. Сумма превратилась в цифру, цифра превратилась в геральдический знак. Может быть, это и верно, когда деньги есть. У нас их не было. Первая редакция «Нового американца» размещалась в комнате размером со шкаф. Пока в газете не появились дамы, летучки проводили в уборной этажом ниже. На 16 штатных сотрудников приходилась одна человеческая зарплата. Закуска на редакционных банкетах кончалась до того, как откупоривали бутылки. Сахар мы крали в кафе. Гриша Рыскин однажды съел лимон, в другой раз мятную жвачку. Но никто не жаловался. Напротив, наш президент Боря Меттер говорил, что «когда голодный, уже не скучно». Сергей упорно старался исправить положение. Он приводил жуликоватых менеджеров, донимал администрацию попреками и вникал в бухгалтерские расчеты, которыми брезговали заниматься все остальные. Ничего не помогало, газета катилась к разорению. И тогда, отчаявшись наладить одно дело, мы решили открыть другое, самое диковинное из всех, в которых мне приходилось принимать участие. Идея лежала на поверхности. Поскольку две из трех запретных в СССР тем, диссиденты и евреи, уже заполнили эмигрантскую прессу, на нашу долю оставался секс. Так появился проект журнала, размашисто окрещенного «Русский плейбой». Решив сперва познакомиться с продукцией конкурентов, мы отправились в секс-шоп. Опыта у нас было больше, чем у Довлатова. К тому времени уже была написана статья о простаке в мире секса, которую Сергей совершенно справедливо разгромил. Особенно досталось мне за ханжество. «Если Генис», — размышлял Довлатов, — «Арамис, то Валь — Портос». И оба пишут, как Дюма, талантливо, быстро, небрежно. Однако в заведении, тесно заставленном сексуальной параферналией, выяснились границы уже довлатовской стыдливости. Заглядевшись на глянцевый разворот, он осуждающе воскликнул: «А ведь наверняка студентка!» Хотя мы всячески пытались выражать деловую, а необычную заинтересованность, Сергей, не выдержав подозрительного взгляда хозяина, быстро сбежал с поля боя. Стыдливость, ввиду предстоящего нам рода занятий, была не самой полезной чертой, но мы с ней быстро справились, соорудив бараж из еврейских псевдонимов. Редактора мы себе придумали из Литвы. В Прибалтике, как все мы знали по собственному опыту, нравы свободней. Дальше было проще. Валь составил англо-русский словарь постельного жаргона. Я написал пространную статью об эротическом искусстве. Сергей сочинил лирический рассказ об оральном сексе.